Так, восклицающий, сока могучего бурную пику вырвал из язвы своей и щита Одиссей благородный. Вслед за оружием хлынула кровь, и душа затомилась. Мужи троянские, только увидели кровь Одиссея, крикнув друг другу в толпе, на единого все устремились. Он же от них отступал и друзей призывал, восклицая. Трижды вскричал Одиссей, как смогла голова человека. Трижды послышал сей крик Менелай, копьеборец могучий. Быстро Атрид возгласил к находившемуся близко Аяксу. «О, Теламонит Аякс, благородный властитель народа! Крик Одиссея героя ко мне достигает призывный, крику подобный, как будто его одного угнетают боем трояне, отрезав от всех на побоище страшным. Друг, устремимся в толпу. Защитить Одиссея нам должно. Я трепещу, да один меж троянами он не постраждет, как не отважен. Великая скорбь поразила Бахеен». Рек, и грядет он, сопутствуем мужем бессмертному равным. Скоро они Одиссея узрели. Толпою ходили окрест героя враги, как меж гор кровожадные волки, окрест еленя рогатого, коего муж-звероловец ранил из лука стрелой. От него избежал быстроногий, мчася, доколе вращались горячая кровь и колено. Но когда его мощь одолела стрела роковая, хищные волки его, между гор растерзав, пожирают в мрачной дубраве, и льва-истребителя демон приводит. Волки кругом рассыпаются, добычу лев пожирает. Так вокруг Одиссея искусного в битвах ходили мужи троянские, многие сильные, он же бесстрашный, в круг, обращаясь копьем, отражал роковую годину. Сын Теламонов приближился, щит, как башню несущий, стал перед ним, и трояне рассыпались друг перед другом. За руку взявший его из толпы выводил благородный царь Менелай, пока не предстал с колесницей возниться.